они попросили благословения. Потом стали осыпать его бранью, плевать в лицо и выталкивать на задний двор. Девушка плакала. Эспиноса понял, что его ждет за дверью. Открыли. Он увидел небо. Свистнула птица. Щегол мелькнула у него. Сарай стоял без крыши. Из сорванных стропил было сколочено распятие.